Глава 17. Мир духов. «Где ты услышал про мир духов?» Крис заинтересованно взглянул на внука. Одновременно с вопросом он использовал прием праны, чтобы скрыть разговор от чужих ушей. Кенни внимательно следил за реакцией деда и сделал вывод, что мир духов — это не секрет. Крис не напрягся и не встревожился. «В библиотеке нашел упоминание, стало интересно», — ответил Кенни. «А где именно?» — продолжал допытываться Крис. «В биографии Пронария Толтами». Крис кивнул, делая вид, что знает, о ком говорит внук. «Мир духов...» — Крис ненадолго задумался. «Это очень загадочное место, маленький Кенни. Я планировал познакомить тебя с ним позже, когда ты станешь сильнее». «Познакомить?» Любопытство Кенни и Иры все нарастало. Раньше они думали, что туманный мир — это нечто секретное, куда может попасть далеко не каждый. Но, похоже, они ошибались. «Мир духов полезен для пронариев», — начал рассказывать Крис. «Он помогает улучшить 4 из 5 основных качеств — волю, опыт, мудрость и чутье». «А как туда попасть?» — живо спросил Кенни. «Если у него получится войти в мир духов, то там он попробует встретиться с Ирой». «Существуют разные способы», — неопределенно ответил Крис. «И каждый из них не дешевый. Только очень богатые пронарии могут позволить себе регулярно наведываться в мир духов». «А мне можно туда?» — Кенни горящими глазами смотрел на деда. «Нельзя!» — отрезал Крис. «Ты еще слишком слаб!» «Я хочу в мир духов!» «Тише ты!» — шикнул на него дед. «Информацию про мир духов стараются скрыть от обычных людей. И вообще она мало кому известна, так что помалкивай!» «Я хочу туда!» — продолжал требовать Кенни. «Помоги мне попасть туда!» «Я сказал нет!» Крис выглядел непреклонным. Но разве мог Кенни так просто сдаться? Подбадриваемый Ирой, он начал конючить и выпрашивать, понимая, что это единственный метод прогнуть деда. Крис имел необъяснимую слабость к капризам внука и не мог долго им противостоять. «Ты еще слишком мал!» — возмутился Крис. «В мире духов небезопасно, там легко можно получить ранение. Ты сейчас в том возрасте, когда рано думать о тренировке 5 качеств. Тебе надо сосредоточиться на приемах праны». «Один раз можно?» — Кенни сделал жалобные глаза, пытаясь по памяти повторить мордочку кота из Шрека. «Нельзя!» — уже не так уверенно ответил Крис. «Тебе рано еще туда. 5 лет потренируешься, и я сам помогу тебе попасть туда». «Один раз, ненадолго». Кенни вцепился в предплечье деда и сделал еще более жалобный вид. «Ладно», — сдался Крис. «Но перед тем, как ты попадешь в мир духов, тебе надо полностью освоить 3 первых приема праны». Кенни стиснул зубы, готовясь начать то, что Ира называет КИИР. Это сокращение от капризной истерика избалованного ребенка. За прошедшие годы Кенни отточил мастерство истерики до невероятного уровня. Он стал виртуозом в области капризной истерики. Соглашаться с Крисом и первым делом осваивать 3 приема Кенни не хотел. Это может занять несколько месяцев, и Ира его поддерживала. Мир духов слишком интересовал ее, в этом месте она могла обрести 2-е тело. Пусть призрачное, не настоящее, но все-таки тело. Ира не знала, что именно изменится после того, как Кенни попадет в мир духов. Но она была уверена, что изменения будут и в лучшую сторону. «Ну, деда, ну один раз, всего разочек!» Кенни активировал КИИР и начал набирать обороты, с каждым словом усиливая истерику. При этом он мысленно морщился, ему хотелось побыстрее вырасти и перестать делать настолько позорные вещи. Но разве он виноват, что его глупый дед совершенно не слушает его, когда он просит нормально? Не прошло и минуты, как Крис сдался. Мысленно проклиная мелкого подлеца, он пообещал внуку, что этой ночью тот попадет в мир духов. Пребывая в ужасном настроении, Крис ушел из дома, ему надо подготовить нужные ингредиенты для процедуры. Воодушевленный Кенни не мог сосредоточиться на тренировке. Ира тоже была взбудоражена, брат и сестра болтали, строя разные предположения, и гадая, чем же является этот мир духов. Вечером Крис вернулся и недовольно приказал внуку прийти в его комнату. Кенни сразу же послушался, он вел себя очень тихо, как мышонок. Преданно пожирал глазами деда и со стороны казался самым послушным внуком в мире. Но Крис не обманывался поведением Кенни. Он знал, что паршивца хватит максимум на пару дней, после чего он вернется к своей избалованной натуре. После того, как Крис устроился в своем кресле, а послушный Кенни встал перед ним, сложив руки на животе и робко склонив голову, началась вводная лекция. Крис более подробно объяснил весь процесс попадания в мир духов и то, что там ожидает внука. «Пронарий появляется в мире духов лишь разумом», — начал он. «Мир духов можно сравнить с общим сном, куда может попасть любой пронарий». «Вау!» — выдохнул Ира. Кенни тоже был ошеломлен. «В мире духов нельзя умереть, но любое ранение там отразится на реальном теле». «Как отразится?» — спросил Кенни, забыв, что он играет роль послушного внука. Поймав неодобрительный взгляд Криса, Кенни встрепенулся и покорно потупил глаза. «У тебя будет болеть голова», — буркнул Крис. «Или сойдешь с ума, если травма будет слишком серьезной. В любом случае это неприятно». «Сойти с ума и правда неприятно», — иронично заметила Ира. «Мир духов населен множеством тварей», — продолжал дед. «Сражаясь с ними с помощью своего разума, пронарий улучшает свою волю и опыт. А опыт ведет к улучшению чутья и мудрости. Но кроме этого, мир духов полезен и для обмена информацией. В частности, башня духов — это опора людей в мире духов. Но туда не так легко попасть, надо обладать достаточной силой и знакомствами. Кроме обмена информацией, мир духов используется для передачи сведений на дальних расстояниях. В общем, полезная штука. Но нельзя перебарщивать. 3 часа в сутки — это оптимальный максимум для опытных пронариев, как я. В твоем же случае хватит и 5 минут. Чем дольше разум будет находиться в мире духов, тем сильнее нагрузка на него. К тому же пронарий во время посещения мира духов беззащитен. Даже утка сможет его убить. Понял? Вопрос есть? Где именно я окажусь в мире духов? Кенни уже не терпелось попробовать. На окраине, в случайном месте. Там будет много тумана и полно разных слабеньких тварей, — ответил Крис. Если повезет, окажешься рядом с одним из штабов. Там можно отдохнуть и даже пообщаться с другими пронариями. «Как именно я попаду в мир духов?» — задал второй вопрос Кенни. «Покуришь траву особую. Сейчас подготовлю». Крис поднялся с кресла и пошел к своему шкафчику. «Сядь в кресло!» Кенни поперхнулся. Ира громко засмеялась. «Волшебный косяк разок курнул, и ты в мире духов!» — сквозь смех продекламировала она. Крис довольно быстро все подготовил и протянул внуку черную трубку, от чаши которой тянулся прозрачный дымок с изумрудным отсветом. «Один вдох», — строго предупредил дед. «Его хватит на несколько минут в мире духов. Будь осторожен, не поранься, понял?» «Да». Кенни принял теплую трубку и поднес мундштук к губам. Он прикрыл глаза и глубоко вдохнул дым. Его сознание медленно угасло. Тело Кенни обмякло в кресле. Крис быстро забрал трубку у внука и потушил ее. Все, что ему осталось, — ждать, когда Кенни закончит. Ира с волнением ожидала чего-то. Сперва она ощутила, как источник Кенни начал выделять больше праны, которая потекла ему в голову, и там напитала несколько открывшихся пран в мозгу. И все. Если не считать угасание сознания брата. То же самое происходило каждую ночь, когда Кенни засыпал. Ира не почувствовала никаких изменений. Ира заставила себя успокоиться. Раз сейчас ничего не произошло, значит, это случится ночью, когда она окажется в мире духов. В это время Кенни осознал себя в совершенно другом месте. Под ногами серая земля, покрытая каменными обломками. Впереди виднеется разрушенный остов чего-то большого, похожего на замок. Кенни рассмотрел свое призрачное тело и слегка разочаровался. Тут он в виде маленького мальчика. Ира появилась в мире духов в своем земном теле, где ей было 17 лет. Отбросив лишние мысли, Кенни сделал шаг, затем еще один, Что-то хрустнуло, он вздрогнул и тут же заозирался. В паре метров от него, из-под каменных завалов, медленно выбиралось нечто. По колено высотой, цилиндрическое, на вид очень ржавое, с единственной конечностью, очень похожей на кирку. Несколько раз дернувшись, это ведро полностью выбралось. Кирка медленно поднялась и резко опустилась, разбив вдребезги обломок камня размером с большой арбуз. Кенни дернулся и отступил назад на несколько шагов. Робот-ведро медленно покатился к нему, поднимая кирку. Отбежав подальше от медлительного существа, Кенни вдруг услышал новый треск. Еще три похожих существа выбирались из-под завалов. Кенни пришлось силой унять свой испуг. Он напоминал себе, что находится в мире духов, что его настоящее тело сейчас дома и спит, что тут он не может умереть. Вдали раздалось какое-то жужжание. Из-под завалов поднималось существо в несколько раз выше и больше, чем ведра роботы. А затем Кенни очнулся. Крис хлестко ударил его по щеке. — Ну что, доволен? — дед нависал над внуком, мрачно поблескивая глазами. — Да, — прохрипел Кенни. Волна облегчения пронеслась по его телу. Мир духов слишком реалистичен. Сколько бы Кенни ни напоминал себе, что находится в нем лишь разумом, иррациональный страх остаться там навсегда никак не желал отступать. — Ну что? «Увидел что-нибудь?» — усмехнулся Крис. «Ничего», — пробормотал Кенни, окончательно приходя в себя. «Только туман». «Повезло, значит», — Крис потрепал внука по волосам. «Спроси, что ты там мог увидеть?» — встрепенулась Ира. Она не могла наблюдать за братом в мире духов, поэтому не поняла, что он соврал. «А что я мог там увидеть?» — спросил Кенни. «Много чего», — хмыкнул Крис. — Скелетов, например. — Ладно, иди спать. Завтра встаем рано и начинаем тренировки. Понял? — Да, — отрешенно кивнул Кенни. Ему не терпелось рассказать все Ире. Закрывшись в своей комнате, Кенни шепотом пересказал все, что с ним произошло. — Это не похоже на окраину, о которой говорил Крис, — неуверенно заметила Ира. — Тоже так думаю, — согласился Кенни. — Ты что-то заметила, когда я отрубился? Источник начал выделять больше праны, несколько падм в мозгу открылись, и прана потекла в них, напитывая, скорее всего, из-за действия той травки. — Ты запомнила, какие падмы? — взволнованно спросил Кенни. — Конечно. Хочешь попробовать сам попасть в мир духов? — Почему бы и нет? Но надо очень аккуратно, не хотелось бы повредить мозг. Некоторое время брат и сестра болтали, а затем легли спать. Ире очень хотелось появиться в мире духов. Раз Кенни смог ходить в своем призрачном теле, то и она сможет. Ира расслабилась и провалилась в сон. А затем проснулась, все ее сознание затопило белым светом. Ира озадаченно ждала, раньше с ней никогда такого не случалось. Она вдруг ощутила руки и ноги, прямо как при последнем посещении мира духов. Волнение захлестнуло Иру, ее разум дрожал. Она медленно поднесла ладони к глазам и увидела их неясные призрачные очертания. А затем белый свет вдруг потух. Перед Ирой появился огромный белый зал, в центре которого стояла гигантская статуя женщины с ярко-синими глазами. Ира стояла высоко, напротив лица статуи. Она завороженно смотрела в ярко-синие глаза этой женщины, не обращая внимания ни на что другое. А затем все погасло, зал и статуя исчезли. Ира вновь ощутила себя в туманном месте и услышала, как кто-то воет. Это... Она не знала, как реагировать на произошедшее. А затем туман вдруг расступился перед ней, выпуская из своих недр монстра.